Глава 12. Особняк графа Кожевникова. Кабинет патриарха. Некоторое время назад. Высокий и статный черноволосый мужчина ходил по кабинету, нарезая круги, и курил. А еще бросал недовольные взгляды на своего начальника службы безопасности. Но каждый раз, когда хозяин кабинета хотел взорваться бранью, он затягивался сигаретой и успокаивался. К счастью, СБшника, к моменту, когда очередная сигарета закончилась, граф окончательно успокоился и вернулся за свой рабочий стол. Лишь после этого он махнул рукой, велев Степану продолжить. «Мы допросили того человека, который и отвез Сергея на базу ПАПАС. Они встретились случайно, и из-за маскировки цели тот посчитал его одним из своих. Сергей же взял его в заложники, применив какую-то силу и заставил отвезти на базу. Вот как! Как он умудряется каждый раз ускользать!» «Это все та девка», — начал было оправдываться Степан, но был перебит. «Из-за этой девки губернатор меня чуть на тот свет не отправил», — выругался граф. «Вы, блин, идиоты, нашли на кого наехать! Ее сам губернатор пригласил, чтобы поддержать бойцов во фронтире. Знаешь, сколько журналистов освещало это?» «Нет». Граф лишь вздохнул, потому что прекрасно понимал, что и он тоже не мог подумать, что сама Нана приютит у себя какого-то незнакомца. Еще и одеждой с ним поделится. «Что делать-то будем, Степ? Ты же понимаешь, чем нам это грозит?» Граф строго посмотрел на своего слугу, а у того не дрогнул ни один мускул. «Ему для чего-то нужны цветные металлы. К тому же мы можем подкараулить его на пути в город и обратно. В прошлый раз мы недооценили его способности к обнаружению. Скорее всего, он одаренный». «Открыл Америку! Очевидно же, что он одаренный! Оттого все плохо. Очень и очень плохо! Если они узнают...» Граф закрыл глаза и откинулся на спинку своего кресла, после чего вздохнул и махнул рукой. «Действуй, Степан. Времени почти не осталось». Деревня Родники. Некоторое время спустя. 99.03. Я сидел у стены длинного кирпичного здания и думал о своем, как вдруг раздался женский голос. «Чаю?» Улыбчивая девушка в белой форме предложила мне пластиковый стаканчик, полный горячей жидкости. «Да, спасибо вам большое». Я собрался было принять стаканчик, но резко чихнул. Едва успел рот прикрыть. «Будьте здоровы». Вновь улыбнулась она и, вручив мне чай, ушла. Я же посмотрел ей вслед, а потом перевел взгляд на других людей. Всех, кто выжил в этой операции, собрали на фермерском предприятии. Тут было достаточно места как для транспортных вертолетов, так и для импровизированного госпиталя. Последнее было очень актуально, так как раненых оказалась целая тьма. Не знаю, что там произошло, но это разгром. Попивая чай, взглянул на Василису. Она сидела рядом со мной и находилась в полуадекватном состоянии. Медики вправили ей сломанную кость, наложили шину и обкололи обезболивающими. На девушке был мой комбинезон, и он ей маловат, особенно в районе груди. Правда, рукав комбинезона был оторван. Пришлось сделать это, иначе я не смог бы продеть ее руку, сломанную. При содействии Ларри и Кати я все сделал аккуратно, почти не причинив девушке боли. Так что сейчас мы все ждем транспорт, который нас эвакуирует. Сейчас же авиация перевозит раненых, но лишь самых тяжелых. Потом, может, и до нас доберутся. «Ублюдок! Это ты виноват со своими идиотскими приказами!» Только я призадумался, как услышал ругань. В месте, где собрались не раненые, но с поврежденной броней, начиналась драка. Там было около 30 человек. Мы сидели у стены длинного здания, а раненые метрах в 10 от нас лежали ровными рядами и в большинстве своем были в медикаментозном сне. Крикуны находились метрах в 60. Ранее они занимались переноской сломанных доспехов, снаряжения и помогали носить раненых. Ну а такие, как Катя, которые не получили повреждений, занимались охраной периметра и зачисткой деревни. Ну и приводили выживших деревенских. Тех собирали в домах, что севернее нас. А зона, которую мы охраняли, не подверглась разрушению и заражению. Драка все же началась, и, кажется, били командира второго отряда, Немчинова, если не ошибаюсь. Но весьма быстро к ним подбежал крупный мужчина и раскидал драчунов так легко, словно они ничего не весят. «Обоих в карцер на неделю!» — рявкнул он, делая весьма грозное лицо. «Сейчас вы, детсадовцы сраные, под моим прямым управлением, и я не позволю нарушать дисциплину!» Мужчина и дальше продолжал кричать очень громко, но я уже не слушал. И хоть драчуны что-то пытались возразить, их перекричали, а потом пришли двое мужчин в броне и надели на драчунов наручники. И да, подкрепление прибыло аж с фронтира. Нам сразу обозначили, что этот мужчина принимает на себя командование, и мы обязаны подчиняться. А чай, кстати, вкусный и согревающий. И еще, здесь весьма высокий фон лим-излучения, как и количество мусора. Так что я успел немного погулять и переработать капельку свинца, а также горсть гвоздей. Пару минут спустя прибыл еще один транспортный вертолет. Он выгрузил небольшой отряд, включая несколько колесных броневиков, после чего в него погрузили раненых. Не всех, конечно, но вертолеты возвращались весьма быстро, а судя по направлению полета, раненых доставляли во фронтир. Час спустя прибыли автобусы и забрали выживших. Почти 300 человек. Если верить старикам, почти 200 деревенских жителей пали от лап чудовищ. 200 мутантов. Да уж, Немчинов облажался. Он, видимо, думал, что Грасс всем скопом нападут на их укрепления. А те взяли и разбежались кто куда, заражая людей. Впрочем, неважно. Час тянулся за часом. Я постепенно приходил в себя. Тело хоть и болело, но регенерация делала свое дело. Мне бы еще укрепление костей. Впрочем, лучше вообще не получать повреждения. Однако пока не выходит. Я еще слишком плохо контролирую свое биологическое тело. Нужно становиться физически сильнее и быстрее. Когда в поселении уже почти никого не осталось, вновь приехали автобусы. Но уже за мной и остальными, кто может ходить. Василиса поехала с нами, а вот Катя была под командованием... прослушал, как его зовут. В общем, она осталась на месте в качестве охранника зоны проведения операции. До базы мы добирались весьма долго. Автобусы ехали не спеша, так что прибыли мы вместе с закатом. Измученные, уставшие и голодные, мы покинули автобусы. И хотел бы я сказать, что все пошли по домам, но нет. По крайней мере, я должен был отвезти Василису в медпункт. И как же хорошо, что он на первом этаже, кабинет 103. Девушка все еще была в полуадекватном состоянии, но идти могла. Так что до места мы добрались без проблем. Нам даже охрана открыла двери. А вот в лазарет уже целая очередь образовалась. Самые шустрые. У кого ушиб, у кого рука перебинтована. В общем, ничего серьезного, так что прошел мимо них. «В очередь!» — рыкнул нам один из очереди. Это был крепкий парень с перевязанной головой. «Серьезно?» — я посмотрел на него, не скрывая своего удивления и презрения. «Скажешь, тебе помощь нужна больше, чем ей?» «Блохастая пусть в конуре лечится. Лапку полижет, и она сама заживет». Ухмылялся здоровяк. Остальные посмотрели на него, посмотрели на нас и открыли дверь в лазарет. «Вы охренели?» Едва не завизжал тот, как кабан. «Ну и чмошник же ты, Гена!» — заявил один из парней, и с остальными встал под стеной, освобождая нам путь. Тот что-то прорычал, но смирился. «Спасибо!» — благодарно кивнул им и вошел в лазарет. В этот момент старик-врач занимался худым парнем с сильным кислотным ожогом на груди. «Занято!» — выругался он, но, заметив, в каком состоянии девушка, бросил парня и подбежал. «Ох, батюшки, Василисочка, что же те ироды сотворили с тобой? А ты не уберег!» «Если б не уберег, она была бы в тех мешках с трупами!» Возразил я, и Вася дернулась, но миг спустя ее взгляд вновь стал, как у мертвой рыбы. Вручив парню мазь и велев самому обмазать его рану, лысый старик утащил нас в комнату с тем большим устройством. Я помог уложить Васю на кушетку, после чего старик снял шину, обработал рану, наложил свою шину из более качественных материалов, ну и велел мне выйти и ждать. Что я и сделал. Найдя стул у стены, присел и принялся наблюдать, как парень с ожогом обильно обмазывал свою рану густой фиолетовой мазью. «Мне кажется, это перебор». И женщина, которая вошла в лазарет, была со мной полностью согласна. «Что ж ты творишь, полудурок?» — воскликнула дама в белом халате и медицинской шапочке. «Рану обрабатываю», — уверенно ответил парень. «Куда столько мази, дорогущий, истратил? У нас запасы не резиновые». Разошлась она и начала читать тому лекцию. Не забыла упомянуть, что он криворукая «промолчу кто». В общем, он испачкал как одежду, так и рабочий стол, пока обмазывался мазью. Как я понял, это была медсестра, и ее срочно вызвали из отпуска. Поэтому она такая и злая, но работала быстро. И это хорошо, потому что врач уже полтора часа возился с Василисой. «А ты у нас чем? Ну, кроме того, что нудист». Пока я размышлял, эта крупная женщина, явно больше 1,90 м, подошла ко мне. «Велено ждать». Кинул на нее безэмоциональный взгляд и вернулся к размышлениям. Ну и анализу прошедшего сражения. «Мне нужен модуль для сканирования местности, чтобы больше не попадать в засаду. Сканирующий импульс — это грубо, дорого и неэффективно. Но при неограниченном доступе к энергии его обычно хватало. По крайней мере, моему оригиналу его хватало. С другой стороны, тот никогда и не сражался в одиночку». «Ларри, есть у нас что-нибудь такое?» «Есть модули, чья работа основана на принципе действия сканирующего импульса. Они постоянно сканируют пространство вокруг пользователя, но вашего запаса энергии надолго не хватит. Предлагаю модуль на принципе действия эхолокатора. Такой дает меньше информации об окружающем пространстве, но 10-кратно экономнее в плане расхода энергии». Эхолокатор меня устроит. Осталось накопить на него ресурсы. Но есть и более важные модули. Поэтому нужно выбрать, что же теперь установить. Точнее, на что копить. Но пока мой ориентир — это микроулавливатель энергии Tenzo версия 1. Это устройство для корабля позволит мне снизить расход энергии при утилизации ресурсов. Ну и увеличить сбор энергии от излучения планеты и солнечного света. «Михаил!» Услышал я голос врача. «Мы закончили. Василиса здесь переночует. Помоги уложить ее и раздеть». Я с удивлением посмотрел на него. «Руку ее нельзя трогать, а Маргарита Петровна одна не справится. Да и ты там уже все видел». Отмахнулся старик и вернулся в помещение с тем целебным устройством. Василиса уже выглядела более осознанной. Она сидела на кушетке и смотрела в пространство перед собой. Но меня все же заметила. Я помог ей добраться до кровати, после чего помог медсестре немного разрезать комбинезон девушки и стащить с нее. А дальше она сидела ровно, а Маргарита Петровна омывала ее мокрой тряпкой. Старался не пялиться, но татуировки Василисы не давали покоя. Очень хотелось изучить их и понять, как они влияют на энергоструктуру девушки. Еще и Ларри подначивал. Ладно, некоторое время спустя меня отпустили, и я все же смог поужинать. И не я один такой. И вернулись наши, которых в охрану взяли. Вот с ними я и ужинал. В столовой же стояла мертвецкая тишина и гнетущая атмосфера. У людей не было аппетита, как и настроения. Я же съел тройную порцию. Регенерация подстегнула аппетит и пищеварение, так что едва стремительно исчезала в недрах моего организма. И только я наелся, как вспыхнул конфликт. Кто-то на кого-то не так посмотрел или что-то в этом роде. В общем, я поспешил домой. Люди сейчас эмоционально нестабильны из-за прошедшей операции и ее провала. А сил отбиваться от очередного придурка попросту нет, как и желания. Это, конечно, возможность заработать немного энергии, но я и так уже почти полон. Так что, вернувшись домой, сразу же рухнул в кровати, едва успев раздеться, и уснул. Правда, долго поспать мне не дали. В дверь кто-то ломился. «Кто?» Подошел я к двери. «Это я! Открывай давай! Расскажешь, что за хрень произошла!» Ответил мне пьяный-припьяный голос Ильи. «Утром будет разбор полетов, там расскажу». Не став слушать его возражения, вновь рухнул в кровать. Спать хотелось просто неимоверно. Слишком перенапряг мозг большим количеством расчетов и потоком информации. Вот и побочный эффект. База попас номер 2. Кабинет начальника. «Ублюдок!» — прокричал Карпов Андрей Артемович и кинул кружку в крупного высокого парня, который стоял напротив рабочего стола начальника. Рядом с ним стоял еще более крепкий человек. Он казался скалой и выглядел невозмутимым, а также был командиром стоявшего рядом с ним парня, а именно Немчинова Игната Константиновича. Кружка разбилась о крепкую грудь этого самого парня, на чьем лице было несколько синяков и ссадин. «Дабы не разглашать родовые тайны, что случайно всплыли во время боя, я так и поступил». «Ты, ублюдок, стер все записи отряда, чтобы свою жопу прикрыть, а не из-за каких-то там родовых тайн!» Вновь выкрикнул начальник и очень хотел порвать сосунка перед собой, из-за которого погибло множество людей. Однако был благоразумен и умел контролировать эмоции. «Андрей, не психуй. После боя кулаками не машут», — вмешался здоровяк. «А с тобой, Олег, у меня будет отдельный разговор. Пока что помалкивай». «Это приказ!» — рявкнул взбешенный начальник. «А ты? За такое тебе бы расстреляли на фронтире!» «Хм, так я и не на фронтире», — ухмыльнулся Игнат. «Улыбайся, улыбайся», — оскалился Андрей Артемович. «Когда ко мне придут родители погибших, они получат от меня полную поддержку в расследовании». «На фронтире обосрались. Мы не были готовы к такому числу противников». Немчинов попытался оправдаться, но вышло паршиво. «Да, потому что ты, дебил, позволил тараканам перезаражать половину населения деревни, а потом вы отбивались одновременно и от мутантов, и от уродов усатых!» Мужчина хлопнул по столу, а миг спустя откинулся на спинку стула и застонал от усталости и раздражения. «Ах, карцер до завершения расследования. Олег, сопроводи его». «А приказ и доку...» Начал было говорить здоровяк, но был перебит. «Я сказал сейчас же! Мой прямой приказ! Или ты оглох, Олежа? А может, и ты хочешь под трибунал? Веди! Головой отвечаешь за все его косяки! И никого не пускать к нему без моего разрешения!» «Понял». Здоровяк посмотрел на своего подчиненного. Тот старался держаться, но кулаки сжал. Вскоре они ушли. И начальник базы остался один. «Ублюдок!» — прошипел мужчина. «Ни записи боя не осталось, ни улик, ничего!» Ужин. Столовая. 99.03. К моему удивлению, на разбор полетов меня не вызвали. Так что после завтрака я проведал Василису и, убедившись, что с той все в порядке, направился на тренировку. Но атмосфера была подавляющей. Впрочем, тренеру как-то было плевать на это. Даже на то, что одни вчера вернулись на базу пьяными в усмерть, а другие прошли через тяжелое сражение. Так что страдали мы все. У тренеров же, казалось, была задача так нас вымотать, чтобы голова отключилась. И они справились. Потому что до душевой я буквально дополз из последних сил. А там множество тел. Измученные люди молча помылись и также молча вернулись в свои комнаты. Собственно, как и я. А про путь до столовой я промолчу. «Можно?» Только я погрузился в процесс поглощения пищи, как услышал настолько чарующий голос, что вздрогнул. Благо, Екатерина говорила тихо, так что люди, сидящие по сторонам, не обратили на нас внимания. Сидел я за столиком у стены, в самом углу столовой. Он был рассчитан на 2 места. Так что я просто сдвинулся влево, уступая место невысокой девушке. На Кате был обычный серый комбинезон, поверх которого натянута толстовка с капюшоном, надетым на голову. Ну и маска. На ней сейчас было изображено сердечко. Видимо, знак благодарности. Я думал, она снимет маску, но нет. Катя лишь слегка приподняла ее, чтобы вилка могла попасть в рот. А воду пила из трубочки. Возможно, у нее какая-то проблема с лицом? Если бы просканировал, смог бы узнать причину. Для этого нужен длительный физический контакт и проникновение в ее энергосистему. Либо как с Наной, полное опустошение ядра. Тогда сканирование не займет много времени. «Спасибо», — вдруг произнесла она, и я обернулся к ней. «За что?» «Боюсь, если бы командовали я или Вася, нас бы могли отозвать на помощь второму отряду, и тогда мы бы тоже погибли». Говорить с девушкой было тяжело, но я уже потихоньку привыкал к ее голосу. «Может, да, а может и нет». Пожав плечами, вернулся к поглощению пищи. «Не люблю гадать о вероятностях. Для этого есть аналитические штабные корабли, которые просчитывают действия противника на тысячи ходов вперед». Мой ответ устроил девушку, и мы спокойно продолжили есть. Вот только это спокойствие не продлилось долго. Нас вдруг накрыло энергетическим барьером, а миг спустя о него разбилась большая кружка с кипятком. «Ой, какой я неуклюжий, едва трусов не облил!» Раздался голос, и мы обернулись. Нам показалась неприятная рожа. И я узнал этого человека. Он один из членов второго отряда. «Сколько?» — обратился я к нему. «Что сколько? Насколько ты трус?» — рассмеялся тот. «Скольких тараканов ты убил в той операции?» «Ха! Как будто я считал! Их было так много, что я даже не считал! А ты, небось, всех своих двух таракашек считаешь достижением? Или...» Он наигранно выпучил глаза. «Неужели даже двух не убили? Одного? Ну, хотя для таких, как вы, наверное, и это достижение». Внимание он привлек немало, и многие ухмылялись, глядя на нас. А еще недобро поглядывали на нас. 12 воинов, 92 скаута и 10 мутантов. Именно столько противников уничтожила наша группа из 3 человек. Спокойным голосом произнес я, глядя на этого человека. Тот на несколько секунд застыл, да и столовая притихла. А после раздался хохот. «А я убил 100-500 воинов!» Смеялся тот, кто назвал нас трусами. «Это легко проверить, просмотрев видеозаписи. Уверен, скоро командование обнародует данные. Вот и посмотрим, скольких ты убил», — хмыкнул я, а тот продолжил смеяться. «А нет данных, все стерто!» — ухмылялся он, а я не смог сдержать своего удивления и посмотрел на Катю. Та кивнула. «Зато есть визуальный контроль». Не растерялся я. Позиция моего отделения находилась на удалении от деревни, и на момент прибытия подкрепления уже была завалена телами противника. Посчитать их и определить, сколько убила моя тройка, несложно. Мои слова неприятно удивили парня, да и зрителей заставил задуматься. А я продолжил. «И не знаю, чего ты добиваешься этими глупыми обвинениями, но погибло 7 человек из 5-го отделения просто потому, что их сорвали с места и заставили мчаться к вам через всю деревню. Я видел их тела. Они попали в засаду с участием штурмовика». «Не мзди, а! Штурмовиков мы всех завалили в самом начале сражения!» «Располовиненное тело моего товарища из 1-го отряда с тобой не согласно. Впрочем, как и остальные 6 убитые ими». «Вот мудаки сраные!» — раздался выкрик. «Так и знал, что эти мудаки свою жопу прикрывают. Вот и удалили видео. Только их командир мог это сделать!» — добавил кто-то. После чего прозвучали ответные обвинения, и все быстро переросло в настоящий мордобой. Видимо, вчерашняя тренировка не очень и помогла остудить горячие головы. Я собрался было уйти, так как поесть нам не дадут. Но Катя положила ладонь мне на плечо и покачала головой. «Барьер защитит». Кивнув ей, продолжил ужинать. Но уже через 5 минут в столовую ворвалась охрана и скрутила всех дручунов. А это почти все в помещении. Даже нас намеревались схватить, но мы сидели под барьером и спокойно ели. В итоге охрана решила нас все же не трогать. Когда мы доели, в столовой уже было пусто. Но в комнату я не спешил. Благодаря регенерации смог немного восстановиться, так что направился помогать на кухне, где и провозился до позднего вечера. Для меня там скопили большой пакет пустых консервных банок. Даже помыли их. Да и булочек дали на ночной перекус. Так что, несмотря на тяжелую работу, я ощущал приятную усталость от хорошо проделанного дела и неплохой награды. Бросив добычу в комнате, направился в душевую. И не мог не удивиться наличию на двери значка «Волка». Василису, оказывается, уже выписали. Захожу, раздеваюсь и слышу голос мужской и до боли знакомый. Направляюсь в душевую, а там к принимающей душ девушке пристает тот новенький, с которым мы повздорили на лестнице. «Да я знаю, что ты этого хочешь. Иначе ты бы не принимала душ в мужской душевой. Уверен, ищешь того, кто показал бы тебе, что такое настоящий мужик!» Ухмыльнулся красноволосый и желтоглазый парень и потянул руки к ягодицам девушки, стоящей к нему спиной. Но вдруг получил волчьим хвостом по яйцам. Он словно плеть с характерным звуком ударил снизу вверх. «Ты-то настоящий мужик!» Она обернулась и окинула его презрительным взглядом. «Перед собой вижу лишь жалкое ничтожество». У Василисы была пластиковая шина на правой руке, зафиксированная кожаным ремешком на шее. Похоже, до заживления травмы еще далеко. Вот только... Красноволосый, что согнулся от боли в промежности, вдруг резко покрылся золотой энергией и дернулся, кулаком ударяя по травмированной руке девушки. Василиса взвыла от боли, а миг спустя парень схватил ее за шею и прижал к стене. «Это я ничтожество, я! Сейчас я тебя так отдеру, сука, ты о мужиках на всю жизнь забу...» В этот момент раздался выстрел. Я выстрелил, а затем еще и еще. Лишь пятая пуля пробила золотое покрытие парня и пронзила ногу ублюдка. Он тут же взвыл и упал, а Василиса со всей силы ударила того коленом по лицу, лишая дюжины зубов. Следом девушка сползла по стене на пол, закатывая глаза от боли. Прям по травме ударил, урод! Только я подбежал к ней, как услышал какой-то шум снаружи. Сразу же кинулся к полотенцам и прикрыл ими Васю, укутав ее. Аккуратно, чтобы не задеть руку. В этот момент в душевую ворвались трое охранников в легкой броне и шокерами. Напал на девушку и пытался изнасиловать. Применил дар. Тут же заявил я, указывая на красноволосого. «Сука! Убьет!» Что-то простонал тот, поднимаясь на ноги. Бойцы разошлись по душевой и принялись молча вертеть головами, все осматривая. Гильзы от пуль они, конечно же, заметили. Поэтому я вытянул руку, и в ней появился пистолет. А следом также исчез. Самооборона. Голос мой был спокоен, взгляд серьезен. Боец, который смотрел на меня, молча кивнул. А вскоре двое схватили раненого и потащили наружу. «Вызвать медперсонал?» — поинтересовался последний. «Да иду сама!» — Вася прошипела через боль. «Я помогу ей. Шина сломана и рана задета». «Хорошо, но ждем объяснительную через вашего командира отделения», — напоследок сказал боец и покинул душевую, закрыв за собой дверь. А я вновь обернулся к девушке и помог ей встать, после чего начал обтирать. Василиса же, прикусив губу, наблюдала за этим. «Прости». «Пустяк, ты получила ранение под моим командованием, так что я несу полную ответственность за тебя». Подняв голову, улыбнулся ей, а у той уши встали торчком. «Поэтому, если вдруг еще раз захочешь принять душу в мужской душевой и не искать приключения, лучше сразу позови меня. А еще лучше пользуйся женской». «Не могу я женской», — вздохнула девушка и посмотрела мне в глаза. Я же сейчас обтирал ее ноги и тоже посмотрел вверх. Правда, лица не увидел из-за двух объемных препятствий. Хорошо, что Ларри сейчас подавлял гормоны, иначе я за себя не ручался бы. Слишком уж красиво было Василиса. А еще такая беззащитная и соблазнительная. Кажется, во мне просыпаются давно забытые инстинкты охотника, которые мой народ поколениями подавлял. «Почему?» «Запахи», — коснулась она своего носа. «Ароматные масла, шампуни, мыло, духи. Аристократки используют так много средств для душа, что мой нос аж горит. Дождаться, когда все помоются, тоже не вариант. Эти запахи могут стоять неделями, так что нет. После мытья в женской душевой у меня на несколько дней может пропасть нюх». «Понятно». Продолжив обтирать девушку, вскоре осознал, насколько это пытка. Та аж рассмеялась, увидев мое лицо. «Вот такой у тебя проблемный подчиненный. Командир». Она улыбнулась, а я обреченно вздохнул. Чем еще больше развеселил волчицу. Далее я обтер ее мокрый волчий хвост и... Выглядел он... Смешно выглядел. Ну ладно, не буду об этом. Вскоре мы оказались в раздевалке. «Издеваешься?» Посмотрел на нее серьезным взглядом. А она на меня не менее серьезным. Василиса вздохнула и попыталась одной рукой надеть трусики. Но не смогла, так как сломанная рука заболела, и девушка аж взвыла. И нет, не притворяется. Ее аж на пот пробило. Мысленно выругавшись, помог Василисе одеться и уже через 20 минут привел ее в лазарет. Там как раз занимались тем красноволосым. По крайней мере, у двери в помещение с тем лечебным аппаратом стояли два бойца. Медсестра же сидела за столом и зевала, но, увидев нас, тут же взяла в оборот. В общем, нужно сканирование раны, а также поменять шину. Все бы ничего, но удар был сделан с применением энергии. Оттого он куда разрушительнее обычного удара. Энергия Василисы уже пытается вывести энергию красного, но девушка истощена, потому и слаба. Поэтому быстрее сделать это медикаментозно. «Позволь?» Указал я на место, где переломлена шина, и показал ладонь. Василиса поняла, что я хочу сделать, и кивнула. А я начал вытягивать из нее энергию вместе удара. Поначалу шло тяжело, прямо с натягом. А потом будто пробку пробило, и энергия потекла бурным потоком. Ларри сообщил, что я вытянул всю чужеродную энергию. «Кажется, все». Волчица с удивлением посмотрела на меня, а как медсестра-то взглянула, но ничего не сказала. Мы еще минут 40 молча сидели на стульях. Василисе стало полегче после того, как я вывел энергию, но руку она старалась не беспокоить. По истечении этого времени красного на носилках вынесли из медицинского кабинета. Он либо был без сознания, либо спал. Думаю, второе. Нога его перевязана и наложен бинт с шиной. Но зная дока, уже завтра тому сделают гипс. Вскоре и мы попали в кабинет. Но нет, не пронесло. Кости только начали срастаться, а тут удар по ним да с применением энергии. В общем, из лазарета я вышел лишь поздно ночью. Вася вновь осталась ночевать там. А я, так и не помывшийся, едва добрался до кровати. После того, как истратил всю свою энергию на переработку мусора, закрыл глаза и сразу открыл, так как наступило утро. Как говорят земляне, магия. Хорошо, что работают модули «Крепкий организм» и «Естественная регенерация». Они и позволили мне проснуться в весьма приемлемом состоянии. Аппетит, правда, был зверский. «Привет». К нам с Катей, которая теперь почему-то завтракает только со мной, подсел Джек. «Хотел поблагодарить за девчат. Слышал, что если бы не ты, их ждала бы судьба пятых». Я лишь кинул на него мимолетный взгляд и вернулся к еде. «И это, прости, что поздно, но я достал тебе серебра». Он положил на стол мешочек со столовым серебром. «Оно мне уже не нужно. Сам все достал». «Ясно. Тогда верну долг, как деньги появятся». Парень чувствовал неловкость. «А у меня появилась одна идея. Ты можешь отдать долг, позволив мне выкачать из тебя энергию». «По уставу нам нельзя опустошать резервы ниже половины на случай ЧС. При таких условиях я согласен». Кивнул ему и стал думать, где и когда можно получить из него энергию. В итоге решил, что пусть вечером зайдет ко мне. «Так тебе нужна энергия?» Раздался столь приятный голос, что я аж глаза закрыл, чтобы насладиться им. Но, как уже говорил ранее, постепенно привыкаю. «О май гад, Екатерина, как же я счастлив слышать ваш прелестный голос! Никакое пение птиц не сравнится с ним!» Оживился блондин перед нами. Но вдруг на шлеме девушки появился красный перечеркнутый круг. «О, какая же вы прелестная мисс Скромная!» «Молчу, молчу!» «Нужна», — ответил я, когда блондин замолчал. «Для тренировок. Но только если есть на чем тренироваться». «Тогда обращайся, поделюсь». В этот момент один из парней, что проходил рядом с нашим столиком и заслушался голосом Кати, врезался в другого. А так как они оба держали подносы, дальше начался конфликт. А поскольку люди здесь горячие, он быстро перерос в мордобой. Но Катя защитила нас от последствий, так что мы просто позавтракали. После еды я хотел было проведать Василису, но узнав, что ее уже выписали, отправился на учебу. Весь день до самого вечера у нас шли лекции, а вечером после ужина ко мне пришел Джек. Я быстро заполнился его энергией и послал прочь, ну а после всю ее истратил. Мои запасы ресурсов, которые я привез из города, уже подходят к концу, а еще мне нужен кремний. Добыть его можно из стекла, цемента и даже металлических сплавов. Но об эффективности такого способа даже говорить не стоит. Ладно, Ларри уже получил задачу найти способ получить кремний. Он мне нужен для микроулавливателей энергии. А теперь сон. Точнее, он был в планах. Но раздался стук в дверь.